Потом он взял свои журналы, устроился за столом в читальном зале и открыл статью под названием «Криль. Жизненная сила и источник пропитания голубых китов». От физической нагрузки сердце его учащенно колотилось. Недавно у него разболелось левое колено, впервые за долгие годы. Последствия давнишнего повреждения, когда на бейсбольном матче в средней школе округа Барнстейбл он со всего разбегу врезался в Тима. К тому же у него весь день побаливало горло, а теперь он еще начал чихать. Воскресным вечером он возил в кино Рэйчел Палмер, свою знакомую медсестру из больницы. После сеанса она предложила пойти выпить и поужинать. Но Алан убедил ее, что лучше прогуляться по песчаной отмели к маяку. Было очень темно. Высокие каблуки ее туфель то и дело проваливались в холодный сыроватый песок. Но она не жаловалась, стараясь не отстать от Алана и продолжая обсуждать просмотренный фильм. Алан шел широким шагом, засунув руки в карманы пиджака. На той стороне залива был Галл-Пойнт. Казалось, канал соревновался в черноте с беззвездным ночным небом. Отлив уносил воду в открытое море. За темной полосой болот призрачно мерцали огни дома Дианы. Алан остановился у маяка. Луч света метнулся над водой, указывая путь к Диане. Рэйчел взяла его за руку. Она была стройной и чертовски привлекательной в своем облегающем бежевом свитере. Алан уложил ее на влажный песок и с таким остервенением стаскивал с нее одежду, что она вскрикнула. Потом был час бурной страсти. Алан прижимал ее к себе, пытаясь совладать с чувствами, словно желая извиниться за свои мысли и за то, что не мог отвести взгляд от дома Дианы на другой стороне канала. «Позвони мне», — сказала она, когда он отвез ее домой. «Обещаю», — целуя ее, — сказал Алан. Она протянула ему его одежду. Дрожа от ночной прохлады в одной футболке, он бросил пиджак со свитером на заднее сиденье. Она была разведена, работала в пункте скорой помощи и воспитывала 6-летнего сынишку. Алан чувствовал себя негодяем, который заслужил подхваченной простуды. Он знал, что никогда ей не позвонит. Когда речь заходила о романтических отношениях, у Алана редко что получалось. Он вспомнил, как притворился, будто простил Тима за то, что тот украл у него Диану, хотя на самом деле готов был убить его. Он снова чихнул. «Будьте здоровы», — громко прошептала библиотекарь из справочного отдела. «Будь здоров», — одновременно с ней сказала миссис Робинс, выйдя из-за угла с большой стопкой свежих журналов. «Спасибо», — сказал Алан им обеим. «Ты случаем не заболел?» — спросила миссис Робинс. «Скорее всего, простыл на работе», — ответил он. «Тогда тебе не следует бегать. Мне нужно поддерживать форму», — сказал он. «Форму. Не смеши меня. Отправляйся-ка домой и отлежись денек в постели, если, конечно, доктор не возражает». Алан еще раз чихнул. Горло болело, в груди ощущалась странная тяжесть. Миссис Робинс положила ладонь ему на лоб. В тот момент она напомнила ему его бабушку. «Друг мой, да у тебя температура», — сказала она. «А как поживают Джулия с Дианой?» — как бы невзначай спросил он. «С Эми у них все наладилось?» «Не волнуйся за Джулию и Диану», — ответила миссис Робинс. «Не переживай за Эми. Иди выспись и постарайся для разнообразия немного позаботиться о себе. Хорошо?» «Хорошо», — согласился он. «И чтоб позвонил мне утром», — шутливой суровостью добавила миссис Робинс. «Наверное, бабушка Дороти сказала бы то же самое». Вернувшись домой, Люсинда Робинс направилась прямиком на кухню и взяла из буфета две банки куриного бульона. Когда болел Эммет, она брала целую курицу и сама готовила бульон. Но теперь она обошлась консервами, бросив в кастрюлю немного шалота, морковки, сельдерея, перца, лаврового листа и тимьяна из собственного сада. Потом она накрыла ее крышкой и поставила на медленный огонь. Девочки были в мастерской Дианы. Сегодня они слушали Карли Саймон. Любовные баллады витали в воздухе, вплывая в открытое окно Люсинды. Диана обожала Карли. Всегда. Она слушала этот голос с неудержимой страстью, поющей о потерянной любви, разбитом сердце, счастье ее детей и надежде на завтрашний день. Слушала так, словно лишь Карли было под силу выразить в звуках глубоко скрытые чувства Дианы. С деревом Диана творила настоящие чудеса. У нее было отцовское мастерство, его здравый смысл и терпение. Терпение, помимо всего прочего, было залогом качественно выполненной работы. Оно включало способность делать аккуратнейшие замеры, вплоть до мельчайших долей дюйма, чтобы плотно подогнать друг к другу деревянные детали, не оставив ни зазора, ни щели. И веру в то, что она, отпиливая так тщательно, правильно и точно, ни за что не испортит дорогую доску по собственной небрежности. Работая с деревом, Диана в полной мере проявляла свое терпение и веру. Но она не верила в любовь, и это было понятно. Иногда Люсинда оглядывалась на жизнь Дианы и гадала, где она взяла силы, чтобы побороть свое отчаяние. Быть безумно влюбленной, как Диана была влюблена в Тима, выйти за него замуж, сиять счастьем на великолепной свадьбе, родить от любимого мужа ребенка и быть брошенной им, когда ребенок оказался не таким, как все, необычным и нуждавшимся в особой заботе. Диана чуть не умерла. Те первые дни после бегства Тима Люсинда провела в хлопотах о маленькой Джулии, пока Диана была не в силах даже выбраться из постели. Да и позже, когда она осознала все проблемы, которые от рождения получила Джулия, на нее накатила мрачная депрессия. И единственное, на что Диана была способна, так это непрестанно рыдать. Но все же Джулия помогла ей. 11 лет назад эта не пожелавшая сдаваться малютка с ее ужасными злоключениями и бедами не дала своей матери умереть от любви. Но и Алан Макинтош был рядом с ними. Он навещал их каждый день. Редкие врачи соглашались на домашние приемы, но он даже и не помышлял о том, чтобы отказать им. Он простил Диану за то, что она оставила его ради Тима. По окончании рабочего дня он спешил к ним, чтобы помочь Диане справиться с особенностями организма Джулии. На 3-й неделе жизни ребенку сделали операцию по выправлению перекрученного кишечника и временно вывели толстую кишку на стенку живота, где закрепили небольшой колоприемник для сбора ее испражнений. Обезумевшая от горя Диана неумело возилась с этим пакетиком. Она оторвала клейкую полоску, которой к коже был прикреплен колоприемник, от самого уязвимого места на крохотном животике.